Суску. Люди Шустрова были на месте. Они будут наблюдать, ждать и сопровождать. Товар тоже был готов к передаче, под плотной охраной в соседней комнате. Сам Шустрый ходил в гневе и нетерпении. Улыбки закончились. Перн отметил, что в последние дни его клиент улыбался все меньше и меньше. Перепады его настроения становились все хуже, и все сильнее он тяготел к случайным проявлениям жестокости. Харин Перн Суску, как обычно, стоял рядом с клиентом, готовый защищать его даже ценой собственной жизни. Казалось, число людей, желавших смерти Шустрого, росло день ото дня. Только за прошлую неделю было два покушения на его жизнь. И хотя сам Шустрый утверждал, что они организованы Дрейком Марасом, подтверждения этому не было. Шустрый сам не мог бы утверждать, что не пытался убить капитана в ответ. Похоже, управление свободным городом Чадом было основано на единственном принципе – выживание самых жестоких. Перн, преданный своему клиенту, защитной тенью присутствовал на всех заседаниях совета и видел, что Шустрый и Дрейк на этих встречах были самой любезностью по отношению друг к другу. Но снаружи Шустрый немедленно начинал планировать убийство противника, и Перн не сомневался, что Дрейк планировал то же самое. У Шустрого было лишь одно преимущество. Его охранял Хаарин. На улицах Чада началась теневая война. Количество убийств резко выросло, и у городской стражи не было тому объяснения. А точнее, им заплатили за отсутствие объяснений. Люди Шустрого убивали людей Дрейка, а люди Дрейка заставляли исчезать людей Шустрого. Совсем недавно один из самых толковых главарей шаек Шустрого пропал с конспиративной квартиры, несмотря на то, что еще 6 членов шайки находились в соседней комнате. Спустя 2 дня главарь появился на ступенях ратуши в ремесленном квартале, без ног, без рук, без глаз и без языка. Его быстро добили, но ущерб уже был нанесен. Шайка пропала в тот самый день, а Шустрый получил донесение. Все 6 решили, что пиратствовать намного выгоднее. Правда заключалась в том, что Шустрый проигрывал свою войну против Дрейка Мараса. Несмотря на пытки Белпера Фрота, Шустрый так и не узнал, где обитает пиратский капитан. И все попытки проследить за ним оканчивались лишь исчезновением очередного соглядатая. Сам Шустрый признавал, что ему оставалось лишь одно. И он, и Кессик желали смерти Дрейку Марасу. «Где он?» – сказал Шустрый, говоря о бывшем арбитре. «Не люблю, когда меня заставляют ждать». «Быть может, он попал в засаду и умер», – сказала Лиси. Она была одной из любимых сотрудниц Шустрого. Отличный командир и весьма опасна с мечом. И к тому же у нее не было проблем с раздвиганием ног перед нанимателем. «Только этого мне, блядь, и не хватало», — сказал Шустрый, сплевывая на землю, и принялся ходить быстрее. Лиси после этого решила помолчать. «В команде-то все было по-другому. Никаких решений не принимал. Кроме того, блондинку я хочу или брюнетку. Простые времена, блядь. Мог рассчитывать на людей, которые прикрывали мне спину». Никому не хотелось убивать Шустрого, когда черный шип был такой легкой мишенью. Похоже, начинаю понимать, чё это он был такой параноидальной сволочью. Я не рассказывал, как мы прогулялись в развалины кровавой лощины. Лиси с энтузиазмом покачала головой. Перн просто продолжал осматривать склад, выискивая возможные места, откуда мог напасть убийца. Он перестал считать после 20. Всей командой там были. Получили баблишко за еблана, который нагрел не тех людей и хотел там спрятаться. Это кровавая лощина, темное местечко. Когда-то было городом среди леса, но теперь там давно никого нету. Деревья понаросли такие, весь свет закрывает. И в самый жаркий день в кровавой лощине темно и мрачно. И атмосфера такая, тяжелая, что ли. В этой кровавой лощине живут в основном обезьяны. Мелкие падлы размером с кошку, но их там тьма тьмущая. «Воруют все, что не приколочено». Шустрый ухмыльнулся. «На вкус странные такие. Пристрелил одну из лука, зажарил и съел. В диких землях берешь, что можешь достать. По слухам, в этих руинах живут призраки или что-то типа того. Мертвецы возвращаются, чтобы помолиться за живых. По-моему, надо быть полным болваном, чтобы в такую хрень верить. Но черный шип верил. Горилл видал, как ходят мертвецы. Наверное, еще когда жил в 5 королевствах». Этот ублюдок все оглядывался и трындел, что видит глаза, которые следят за нами из-за деревьев и из зданий. Он горько рассмеялся. Глаза во тьме. Но не было там ничего, кроме дурачка, которого нас послали пришить. Тот уже наполовину спятил и все лопотал что-то как лунатик. Короче, я не встречал другого такого параноика, как Черный Шип. Но думаю, начинаю понимать, что это он был таким. Когда тебя хочет убить так много народу, кто угодно станет слегка нервным. В это время открылась дверь. С учетом темы разговора, некоторые, наверное, подпрыгнули бы, но только не Шустрый. Он в ту сторону даже не посмотрел, взглянув лишь на Перна, чтобы убедиться, все ли в порядке. Перн в ответ коротко кивнул. Человек в дверях был одним из охранников Шустрого. «Кисик снаружи, босс». Шустрый подождал, громко втянул воздух через зубы и ничего не сказал. Босс?» «Ладно, впускаю, ёбка», — уверенно ответил Шустрый. Кисик вошел один, в сопровождении трех человек Шустрого. Он приблизился, но Перн шагнул между своим клиентом и бывшим арбитром, прежде чем тот подошел слишком близко. Шустрый, может, и не показывал страх, но Хаарину было плевать. Он был сосредоточен на жизни клиента, а не на том, как все выглядит. Кисик глянул на Перна своими темными глазами, а потом перестал обращать на него внимание, сфокусировавшись на Шустром. Его аура была такой же пурпурной и коварной, как в прошлый раз, когда Перн видел бывшего арбитра. «Лиси думала тут, что тебя, может, Дрейк пришел по пути сюда», — сказал Шустрый, не поворачивая лица к Кисику. «Если бы убить меня было так легко, то капитан Марас сделал бы это уже давно», — бесстрастно сказал Кисик. «Что подводит меня к интересному вопросу?» — Шустрый повернулся к Кисику. «А чё это он твоей смерти хочет?» «Люди у тебя?» — спросил Кисик, игнорируя вопрос Шустрого. Тот фыркнул. «Ага, у меня». Он кивнул одному из своих охранников, и открылась дверь в подсобку склада. Спустя несколько секунд в основную комнату склада вывели длинную цепь скованных людей. На некоторых виднелись следы ран, синяков и пыток, а на других ничего, но татуировки на их лицах выдавали в них рабов. Всего 16 человек – мужчины, женщины и даже пара детей. Они выходили вперед и останавливались перед Кисиком, чтобы он их осмотрел. Некоторые пленники почтительно опускали глаза, но пара смотрела на Кисика и Шустрого с открытой враждебностью. Один из них, высокий чернокожий мужчина с одним ухом, пытался вырваться. Охранник шмякнул ему по затылку деревянной палкой, и вся борьба прекратилась. Другой мужчина, одетый в лохмотья прекрасного голубого костюма из шелка, предлагал Кисику денег за освобождение. Кисик его проигнорировал. «Эти сойдут», – проинформировал Кисик Шустрого, осмотрев каждого пленника. «Этого мало. Мне нужно больше». «Ага, нелегко было их найти. На новых понадобится время». «Время – это то, чего у нас очень мало, Шустрый. Найди мне еще». Кисик повернулся, собираясь уйти, и кивнул охранникам, чтобы выводили пленников. «Почему Дрейк хочет твоей смерти?» Снова спросил Шустрый. «То есть, похоже, он думает, что ты хочешь его смерти. Я его спрашивал, почему, и не получил прямого ответа». «Я действительно хочу его смерти», — ответил Кисик. «Почему?» Кисик повернулся и снова приблизился к Шустрому. Перн по-прежнему стоял между ними, положив руку на меч. «Потому что могущественные люди часто конфликтуют. Шустрый, ты планируешь предать меня». И уже скоро. Я рекомендовал бы тебе не делать этого. Ты не могущественный человек. Ты пешка. Без моей защиты ты умрешь через несколько дней. Или скорее капитан Марас привяжет тебя к своему кораблю в качестве новой резной фигуры. Просто чтобы посмотреть, как долго ты протянешь. Перн чувствовал, как из Шустрого хлынули волны гнева и сдерживаемой жестокости. Его аура была глубоко красной, бурлила и кипела вокруг него. Кисик продолжал, не обращая внимания. «Найди мне людей, которые мне нужны. Я снабдил тебя нужными амулетами, чтобы их выявить. Вернусь через 4 недели и ожидаю получить вдвое больше». Челюсти Шустрого были стиснуты, и он дрожал, но Кисик игнорировал его очевидную враждебность. Качнув головой, бывший арбитр развернулся и зашагал из склада следом за пленниками. Как только дверь закрылась, Шустрый рассмеялся. «Охуенно убедительно, а, Суско?» Перн повернулся к клиенту. Его аура гнева исчезла, и он выглядел почти таким же веселым, каким был когда-то. Шустрый ухмыльнулся еще шире. «Охуенно, убедительно, а?» Он кивнул Лисе. «Скажи парням, чтоб пошли за этим ублюдком, и пусть он их поймает». Лиси выглядела озадаченной. «Вы хотите, чтобы их поймали?» «Если ты меня слышала, то хули мне повторять?» Лиси, кивнув, отступила на шаг, потом повернулась и побежала исполнять приказы Шустрого. Тот махнул рукой в сторону темных стропил склада, а потом снова повернулся к Перну. Он заметил движение, тень, слегка темнее, чем тьма, в которой она обитала. А потом тень исчезла, заставив Перна гадать, не почудилось ли ему. Шустрый заметил, что Перн смотрит в темноту, и подмигнул Хаарину. «В богатстве хорошо то, что можно заплатить другим людям, чтоб они выполнили самую грязную работенку. В команде работа убийцы досталась бы мне. Остальные годились только, чтоб бить всех по мордасам. Не очень искусные, да?» «Это убийца?» – спросил Перн. «Ага. Приехал из пяти королевств. Стоит почти как ты. И теперь, если только найду этого уёбка Мараса, обойдусь с ним как следует». В иные дни Перну приходилось призывать всю свою волю и весь свой опыт, чтобы сдержаться и не задавать Шустрому вопросов о его делах. Иногда сдерживаться уже не было сил. «Эти люди, зачем они Кессику?» Шустрый сплюнул и пошел в подсобку. Перн за ним. «Не ебой, Асуску. Папаша мой работал раньше на Кессика и тогда игрался с демонами. Так что если б я хотел угадать, то сказал бы, что это связано с демонами».